Глава 9. «Отпусти меня!» – потребовала Женька. «И не подумаю», – фыркнул в ответ, усмехнувшись. А сам только поплотнее обвил руками ее тело и еще сильнее прижал к себе. «Прекрати, щекотно же! Да сколько раз тебе повторять? Мне не может быть холодно!» – заявила она мне на ясном глазу. Сидим мы на берегу все того же пруда, в который и провалились. Забавно так говорить, когда на улице лето и до появления льда, как до луны пешком. Просто она позвала меня походить по воде. Иначе бы я, как она и утверждает, не увидел. Теперь вот думаю, а ее боюсь выпускать из рук. Мне страшно. И да, и без ее слов понимаю, что все человеческие чувства ей лишь приписываю. Очень их уж мало на свете таких. Но в целом она понимает, что такое температура окружающей среды. Но взаимодействует с окружающим миром иначе, потому и так заявляет. Просто ее слова упрощают ситуацию да нельзя. Зато мне приятно. Отмахнулся от заявления. «Мне тоже. Давай хотя бы здесь, в Медной горе. Я не буду находиться больше в ножнах». Спросила она у меня. «Да и не только здесь это можно. Мы же не Япония какая, где всякие психи за подобными тебе гоняются. Слушай, а ты телепортировать можешь?» Пришла мне одна внезапная мысль. «Нет, вроде. А зачем тебе?» Заинтересовалась она в ответ. «Да подумал тот, что если бы это было возможно, хотя бы допустим, только в моем направлении, то ты могла бы свободно путешествовать по миру и только при нужде появляться рядом». Рассказал о своей идее. «А может, мне нравится быть все время рядом с тобой?» Хитро на меня взглянув, выдала она в ответ. «Ну, если так взглянуть на вопрос, то, конечно, обеими руками за. Тем более, куда от тебя теперь деваться?» Рассмеявшись, сообщил свое мнение. «Слушай, ты хоть что-нибудь увидел?» Неожиданно спросила она. «Конечно». Откликнулся на ее вопрос и с недоумением взглянул ей в лицо. «Что? Не надо на меня смотреть, как на дуру. Если видел, то почему упорно молчишь, будто ничего и не было?» Рассердилась она на мое поведение. «Просто колено болит. Думаю, чем лечить». Резко перевел стрелки в сторону ее вины. «Прости». Всполошилась она. И тут же с легкостью вырвалась. А я ошалел, прочувствовав на себе, каково это, когда гидравлическими домкратами разжимают захват. «Тише ты, так ведь и вправду меня инвалидом можно сделать!» Прошипел на нее в ответ. «Но ведь колено!» Обеспокоенно начала она. «Теперь, как выясняется, твой пинок был легким и аккуратным, хоть и болезненным». Сообщил ей свое неожиданное открытие. «Правда?» Не поверила она, но сама будто специально подставилась. Во что легко поверить, учитывая ее возможности. Я ждать следующего удобного случая не стал, а то так и постареть можно. «Я вам не мешаю?» Поинтересовалась материализовавшаяся Дорогобудова. В прямом смысле слова, между прочим. Наверняка из пространства растяжения вышло. Но стопроцентной гарантии не дам. «И чем это?» Поинтересовался на мгновение прервавшись и сразу же вернулся к так заинтересовавшему меня делу. Тем более Женька уже стала выражать легкое недовольство по поводу отвлечения моего внимания от ее особы. «Ну, например, потому что стою тут, смотрю на ваши поцелуйчики». Не захотела успокаиваться Дорогобудова. «Слушай, Лада, давай ты будешь завидовать молча и нам не мешать. Пришлось оторваться уже более серьезно, иначе чувствую позицию вторженцам не объяснить». «Вань, может, заодно все же узнаешь хоть что-то насчет увиденного?» Вмешалась Женька. «А как же?» – неопределенно и вопросительно поинтересовался у нее. «Тебя еще раз пнуть по коленке?» Привела она вполне себе аргумент в поддержку своей позиции. «Будет неудобно, да и вставать тебе придется». Намекнул ей на изменившиеся обстоятельства. «Знаешь, тебя и так просто ударю. Слушай, зачем было вообще тебе хоть что-то показывать, если тебя это все не интересует?» Возмутилась она моим поведением. «Жень, Лада никуда не денется, и все вопросы ей так или иначе я задам. А вот в следующий раз тебя когда еще удастся исцеловать? Вопрос очень неопределенный, особенно в свете моей реакции». Последнее договорил хмуро. «Теперь с этим можно не спешить. Твоя реакция на созданный тобой божественный вздох иная. Совершенно. Единственное, что может помешать, это то, что ее надо либо дорабатывать, либо как-то обучать, чтобы она не разливала силу в таком количестве и не сводила с ума всех окружающих борцов с нечистью. И не дергайся так. Что ты считаешь на ее счет, весь остальной мир не интересует. Если принято считать белое белым, то пока это решение не будет изменено, так оно и будет. Между прочим, ты сам можешь в значительной степени повлиять на ситуацию. И главное, никто и как ее будет называть, а ее неумение бережно относиться к тому, что даровано тобой, и в свою очередь серьезно задерживает развитие ее мощи. Так что целуйся с ней, сколько тебе влезет, и лучше всего на виду своих соседок. Тренировки по снижению твоей реакции на некоторые беспокоящие тебя моменты сейчас все равно продолжатся. Есть вероятность, что с помощью отдельных представительниц женского пола ее можно совсем ликвидировать, причем значительно раньше, чем ко всем остальным полностью, — заявила Дорогобудова. Я тут много услышал, но не уверен, будто понял все и сразу. Первое. С Женькой могу целоваться где угодно и когда угодно. И это не зависит от положения звезд? Задал ей уточняющий вопрос. Абсолютно верно. Ты ее создал, и она часть тебя самого. Да, с обывательской точки зрения, ваши отношения выглядят необычно. Но до твоего появления просто ни у кого не было возможности такое завернуть. Так что если взглянуть на это философски... Будто бы издеваясь, завернула она ответ так, что сам начинаешь сомневаться, а надо ли оно мне. Ладно, давай не будем об этом. Не поверю, что не было случаев отношений между людьми и паутинками четвертого класса. Ведь многие из них имели вполне себе человеческий вид. Но мне это не так, чтобы и прям интересно, что переночевать негде. А вот про ее мощь мне бы получить разъяснение. Попросил ее дать больше информации. Мощь любого одаренного – это способность перерабатывать силу в технике. Проблема в том, что количество силы всегда ограничено. А вот божественные вздохи теоретически могут отдать всю и сразу, сколько бы ни накопили. Вспомни историю первого сияния и то, как она применила полученный дар. Так вот, если бы Евгения полностью поглощала всю силу и не выпускала ничего, то рано или поздно теоретически ее было бы накоплено столько, что она вполне смогла бы уничтожить Вселенную. Сообщила она довольно интересную новость. Но времени потребовалось бы очень и очень много, если я правильно понимаю. Так в чем конкретно проблема? Попросил я уточнений. В том, что она медленно накапливает силу. Теоретически-то она может, но потери будут всегда. И чем больше она накопила, тем они сильнее. У нее они очень велики. Если сравнивать с первым вариантом, что мы использовали для сияния, из-за чего она уже фонит, словно они ССС уровня, по японской классификации. Только для них это равновесное состояние. Именно поэтому более слабые и слабее, поскольку больше накопить не могут. Их силы в эволюции собственной структуры, как бы необычно это ни звучало. Она может набрать силы больше, и представь, что будут чувствовать все эти охотники в ее присутствии. Тебе учиться в Японии еще не один год. Причем очень далеко не один. Это проблема, и ее надо решать. Так что, когда ты будешь спать, мы будем заниматься с ней. И все вроде бы понятно, если не вспоминать, что изменение внутренней структуры – это и перемены в личности. Мы не знаем, чем это закончится. Нет ни у кого такого опыта. Потому и предупреждаю тебя. Выдала она, совсем запутав меня. И? Намекнул как бы, что нужно еще продолжение. Она изменится и, возможно, больше не захочет с тобой обниматься. Тут же дополнила Дорогобудова. Но ведь когда ее превратили в меч, тоже были перемены. Но я ничего такого не заметил. Удивленно указал на текущие обстоятельства. Изменения были, но она дала согласие на регрессию. И мы очень многое восстановили. Безусловно, в ущерб ее новой структуре. Возможно, чрезмерное излучение силы – это и есть результат такого вмешательства. Сообщила она мне. И что делать? Растерянно спросил в ответ. В этот раз вам лучше обговорить это вдвоем. Риски тут совершенно непредсказуемые. По идее, в первую очередь, это решать ей самой. Но ты сегодня признался и должен хотя бы знать о возможностях. Если ничего не делать, то, возможно, настанет день, когда ты выпускать ее из ножен просто так не сможешь. Даже просто появление такой сущности будет иметь тяжелые последствия для окружающего мира. Ну а теперь спрашивай, зачем ходят по воде, когда не помогают даже зеркала? Особенно не очень сильные темные, мне известно. Сказала она. Но ты упомянула два основных варианта развития событий. Обратился к ней за дополнительными пояснениями. Не совсем так. Даже можно сказать, совсем не так. Первый вариант, если пойти по пути, которым ее переделали в тот меч, которым она стала. Если подумать, то это самый опасный и непредсказуемый путь. Сказала она. Извини, что перебиваю, но думаю, нам он категорически не подходит. Подобное оружие в принципе редко, даже неразумное, и не сказал бы, что так прямо много опыта по его созданию и тем более улучшению. Даже тот штамповщик, несмотря на почти массовое производство, если смотреть с позиции количества выпущенных им единиц, ни черта не набрался сколько-нибудь значительного опыта по получению нужных результатов. Да его последние образцы лучше, чем первые, но результат виден только специалистам. Я читал про это, учитывая появление у нас ржевских паутинок. Подобное производство могло бы стать интересным направлением, но, увы, слишком велики трудности и непонятен способ их решения. Несколько более эмоционально, чем нужно, отреагировал я на предложение Лады, даже перебив ее. «Пока рано говорить про это. Во-первых, и паутинки пока нет. А во-вторых, чтобы такое оружие делать, нужны специалисты с соответствующим геномом. Это не обычный бизнес-процесс и имеет соответствующие ограничения», — уточнила она. «Вот про это я и говорил. Потому и для Евгения подобное не подходит в корне». Отрезал этот вариант окончательно. «Интересный подход. Вы посовещались, и ты решил», — прокомментировала она мое заявление. «Я полностью его поддерживаю в этом решении. Просто мне сложно рассматривать себя как объект манипуляций. Все же меня создавали человеком», — прокомментировала это Евгения. Не знаю, что там и как, но мне было приятно от ее слов. Если уж человек склонен одушевлять свои мечи, пистолеты и даже ружья, то что говорить обо мне и девушке, в которую я вложил все свои представления о той, которую любил в ином мире. И неважно, что, возможно, все это было лишь в моем воображении. «Я вас услышала. Так вот, второй вариант, по сути, модификация первого. Переделка, но силой другого дара. Есть возможности воздействия и на паутинку, есть и на ее личность. В ее случаях оба варианта взаимосвязаны, но не идентичны. Но опять же, тут уже сама, как специалист, скажу так. Они возможны лишь на начальных этапах изменений. Тонкую подстройку лучше делать вместе с ней самой. Это уже третий вариант. Почему я собрала их в кучу? Это просто. Знаний по обоим из них у нас тоже немного. Но есть обходной вариант. Коли уж ты все равно будешь значительную часть своего времени проводить в Японии, то предлагаю тебе втереться в доверие к Джине. Увы, сомневаюсь, что ты это сможешь сделать. Не дергайся так. Во-первых, так будешь троллить своих соседок, заодно взбодришь и Май. А то она уж больно самоуспокоилась, решив, что все, жизнь удалась, раз стала твоей невестой. Это, естественно, не самое главное, а ее дары и чем Ита занимается. Йокай – вот ответ к преображению Евгении. Нечеловеческое население островов может дать ответ, как и куда изменяться твоему мечу. А мы, как внешние наблюдатели, отследим, чтобы личность не изменилась, при этом кардинально, и уж тем более фатально. Чревато это для всего мира», — выдала Лада. «Обожди, не совсем понял, при чем здесь Йокай и мои шашни с Джиной? И ты уверена, что это безопасно?» — стал осторожно уточнять. «Конечно же нет. Все зависит от обстоятельств. А отношения для тебя тоже важны. И с сестренкой Тюбея. И с ее подружкой Юмико. И даже со Светланой, Еленой и Нилам. Причем именно по твоей инициативе. Если отучить тебя катастрофически реагировать на один только внешний вид девушек, мы можем, и достаточно быстро, то налаживать отношения с твоим сиянием – это за гранью наших возможностей. Тем более параллельно требуется и дальнейшая коррекция твоих реакций. Но это не может быть постоянное внешнее воздействие. Ты сам должен этим заниматься в первую очередь. Но, понятное дело, не сразу. Заодно, пока будешь взаимодействовать с девушками, в новые авантюры перестанешь влезать. А имеющиеся бизнес-процессы отладят и без тебя. А относительно Евгении все гораздо проще. Йокай как образец, и чем больше ты их отловишь, тем более безопасным мы сможем сделать развитие твоего меча. Условие только одно. Они должны иметь, безусловно, женскую самоидентификацию», — заявила она в конце то, что больше всего меня поразило. «А почему именно женскую?» — задал ей естественный в такой ситуации вопрос. «Еще раз напомню, что внутренний мир Евгении влияет на ее личность, как и наоборот. Тебе будет лучше, если мы снизим потери силы, а она станет трансгендером?» — поинтересовалась она. «Нет, конечно же!» — воскликнул в ответ. «То-то же. А насчет всех остальных? Просто с ними можно при захвате не церемониться и не особо заботиться о сохранении внутренней структуры. Применение йокаем мужского пола и тем, кто с гендерной принадлежностью не определился, найти будет несложно. Вдруг у них найдется нечто выдающееся на фоне представителей их вида. Любые свойства паутинок четвертого класса можно интегрировать другим и даже встроить в более слаборазвитых». «Получается, мне воевать придется много. И это при том, что отродясь ничем таким не занимался», — констатировал ситуацию. «Белый и пушистый, значит. За мир во всем мире. Иван, ты бы хоть бога постеснялся такое заявлять. Тебе напомнить, как ты познакомился с Джиной и принцессой? А еще как японский спецназ по недоразумению разделал, как тузик грелку, а пятерняшек Волконских заставил всерьез себя опасаться». Усмехнувшись, заявила Лада. «Не, ну чего сразу-то?» Буркнул в ответ. «Выкручиваться, сливаться с окружением – это, конечно, хорошее качество для темного. Но и переусердствовать с этим не стоит. Все же ты царский темник, и иногда стоит вспоминать, что и светлый. Надеюсь, по этой теме все, и я услышу вопросы, которые у тебя имеются». Пристала она, как банный лист. «Слушай, Лада, и так понимаю, что Машка оказалась здесь неспроста. Да, мне бы хотелось услышать причины, побудившие вас ее притащить сюда, в Медную гору, и сделать так, что за все то время, что был здесь, с ней так и не встретился. Что вообще за проблема, если все время происходит какая-то ерунда? И мы даже парой слов перекинуться не можем». Спросил таки об увиденном. «Да, не знал, что если походить по воде, тоже вопрос, как это, то можно увидеть даже происходящее в пространстве растяжения. Нет, то, что вода имеет особое отношение к проделкам темных, понял еще из той истории с гостиницей. Но чтобы даже такое пробивать, надо будет разузнать у Женьки, как именно надо все это проделывать, если использование силы напрямую, допустим, для увеличения сил поверхностного натяжения, обесмысливает такой способ видеть невидимое». «Как ты заметил, Мария Филиппа Ржевская, Трастамара, Браганса, Мировинг, если называть ее имя, фамилию и отчество, здесь появилась неспроста. На Гавайях, что ты ей подарил, никто и никогда нормальных условий для ее обучения, еще и в пузыре ускоренного времени. Да не смотри так, пространство растяжения, и это не синонимы. Так что не создал бы. Попросту темных нашего уровня в мире больше нет, а у нас свои дела, и они поважнее, чем наследница испанского и португальского престолов. Ей повезло, что она твой хвост, иначе бы умерла еще от последствий лучевой болезни. А так она получила свою степень важности, никак не связанную с ее родословной и титулами. Потому обратились к нам насчет помощи в обучении, учитывая то, что из России она отказалась даже на время выезжать. Не догадываешься, кто причина ее патриотизма, учитывая, что родилась она вовсе не в этой стране?» Поинтересовалась она ехидно. «Лада, хватит заострять внимание на том, о чем даже не интересовался. Не хочешь отвечать, так и промолчи». Возмутился я немного. «Ну уж нет, пусть говорит. Я люблю романтические истории». Тут же вмешалась Женька. «Просто глупо было бы не воспользоваться и не переложить часть затрат на восстановление резиденции на других. Коли уж так сложилась ситуация, был, конечно, и второй слой причин. Ты сам. Она оказывает на тебя очень благотворное воздействие в изучении дисциплин, позволяющих тебе до нее добраться. Но пока, увы, ничего такого мы не тренируем. Однако само по себе то, что у нее появится возможность посмотреть на тебя и твои достижения...» «А вот этого не надо!» — воскликнул, перебив Дорогобудова. «И почему, если не секрет?» — встряла со своим вопросом Женька. «Ага, прямо сейчас так и вижу, как она смотрит, как сплю в кровати с Май». Возмутился я напрямую. «А что такого? Она красивая, Мария тоже. А то, что у твоего хвоста грудь поменьше, так это скорее изюминка. Думаю, за это тебе и Светлана понравилась». Начала она рассуждать совсем не в ту сторону, что мне хотелось бы. «Ты это, харе, завязывай. Мы тут недостоинства и недостатки всех девушек, что рядом со мной так или иначе находятся, собрались обсуждать». Постарался остановить дискуссию. «Значит, как меня буквально на мясо порубить, это можно, а моих соперниц пообсуждать так сразу нет». Начала она заводиться и даже вырвалась из объятий и вскочила на ноги. Как оказалось, она была уже в сухой, будто только что отглаженной одежде. И только я по-прежнему выглядел, как несчастный намоченный котик. Нет, понимать условность ее воздействия с окружающим миром – это одно. А вот так сталкиваться с реальностью – это другое. Придется ее вносить в категорию особых людей. Раз как не закрывай глаза на такие моменты, она все равно обычной становиться не желает. «Да дело не в этом. Как ты не поймешь, что мне неудобно оказаться в ситуации, когда одна девушка видит другую?» Попытался объяснить ей свою реакцию. «Это плавать в резиновых сапогах неудобно. А если они обе знают, что почти со 100% гарантией станут твоими женами, что тут неудобного-то? Да даже если это и не так. Возьмем твою Кимми. Лада, скажи, они уже познакомились?» Резко обратилась Женька к Дорогобудовой. «Да, они даже подружились». Огорошила та меня ответом. «И как, Мария знает, что Кимми вовсе не равнодушна к Ивану?» Тут же спросила она у нее. А у меня уже глаз чуть не задергался. Нет, какова наглость? Безусловно. Она и про Ермилу рассказала, и про то, как та сменила гражданство, и про разгоревшийся от этого скандал, и даже пообещала ее пригласить в ближайшее время. Мария была очень рада. Довольно рассказала Лада. Да как так-то? Воскликнул, вдруг осознав, что Машке про меня все слили. Просто она хочет знать, как ты жил, чем дышал, и почему так долго не мог ее отыскать, несмотря на то, что она старалась быть заметной. Ответила она. Ну, да будто пелена была перед глазами. Самому стыдно, еще и вы. Слушай, давай уже перестанем об этом, а? Попросил ее жалостливо. Так это Евгения хотела узнать. И даже понятно зачем. Чтобы тебе показать, что Мария, в отличие от тебя, приняла порядки приютившей страны. А ты упорствуешь и по-прежнему стесняешься того, что интересен многим девушкам. Ладно, ладно. Сам во всем виноват и никак не могу принять мир таким, какой он есть. Но ведь если бы не это, то, наверное, и десятой части всего, что начал, не совершил. Но у меня к тебе сегодня появился вопрос, очень интересный. Что это за рисунок на купальниках у девушек Академии, что делает их буквально плоскими, если смотреть хоть сколько-нибудь издали? Может, тебе хоть что-то известно? Постарался перевести тему с обсуждения себя любимого на нечто другое,